а так немыслимо. Думать в одну мою голову. Авангард тоже устает. И, кроме того, преимуществ мне не полагается. — А моего сердца ты не считаешь? — Скажи по правде, — обиделся Чепурный. Прокофий, видимо, ценил свою силу разума и не терял надежного спокойствия. Чувство же, товарищ Чепурный, — это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что организация нам выше всего. Так я же мучаюсь. А ты соображаешь, что хуже? Товарищ Чепурный, я с тобой тоже в Москву поеду, — заявила женщина. Я никогда центра не видал. Там люди говорят, удивительно, что такое. Достукались, — вымолвил Копенкин. Ты ее, Чепурный, прямо к Ленину веди. Вот, мол, тебе, товарищ Ленин, доделанная до коммунизма баба. Сволочи вы! А что, — обострился Чепурный, — по-твоему, у нас не так? Ну да, не так. А как же, товарищ Копенкин? У меня уж чувства уморились. А я знаю. Мое дело — устранять враждебные силы, когда... Все устраню, тогда оно само получится, что надо. Прокофий курил и ни разу не перебил Копенкина, думая о приспособлении к революции этой неорганизованной вооруженной силы. «Клавдия Парфеновна, пойдемте пройтиться и пошалить немного», — с четкой вежливостью предложил Прокофий женщине. «А то вы ослабнете». Когда эта пара отошла к паперти, Копенкин указал на ушедших Чепурному. — Буржуазия, имей в виду. Ну, ей-богу. — Куда ж мне теперь деваться-то? Либо их вычесть из Чевенгура. — Да ты паники на шею не сажай. — Спускай себе коммунизм из идеи в тело, вооруженной рукой. Дай вот Саша Дванов придет... Он вам покажет. Должно быть, умный человек, — оробел Чепурный. У него, товарищ, кровь в голове думает, а у твоего Прокофья кость, — гордо и раздельно объяснил Копенкин. Понятно тебе хоть раз? На, бланок, отправляй в ход, товарища Луя. Чепурный при напряжении мысли ничего не мог выдумать. Вспоминал одни забвенные бесполезные события, не дающие никакого чувства истины. То его разуму были видны костелы в лесу, пройденные маршем в царскую войну, то сидела девочка-сиротка на канаве и ела купыри. Но когда эта девочка, бесполезно хранимая в душе Чепурного, была встречена в жизни, теперь навеки неизвестно. И жива ли она в общем, тоже немыслимо сказать. Быть может, та девочка была Клавдюшей? Тогда она действительно отлично хороша, и с ней грустно разлучаться. — Чего глядишь, как болящий? — спросил Копенкин. — Так, товарищ Копенкин, — с печальной усталостью произнес Чепурный, — во мне вся жизнь облаками несется. А надо, чтоб она тучей шла, оттого тебе, я вижу, и не можется. Сочувственно упрекнул Копенкин. — Пойдем отсюда на свежее место. Здесь сырым богом каким-то воняет. — Пойдем, бери своего коня, — облегченно сказал Чепурный. — На открытом месте я буду сильней. Выйдя наружу, Копенкин показал Чепурному надпись на храме Ревкоме. — Приидите ко мне все труждающиеся. Перемаш по-советски. Некому фразу выдумать, товарищ Копенкин. А Прокофию дай. Не так он углублен, не осилит. Подлежащее знает, а сказуемое позабыл. Я твоего Дванова секретарем возьму, а Прокофий пускай свободно шалит. А скажи, пожалуйста, чем тебе эта фраза не мила? Целиком против капитализма говорит. Копенкин жутко нахмурился. По-твоему, Бог тебе единолично все массы успокоит? Это буржуазный подход, товарищ Чепурный, —